Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здрасте. Это компания LimeZai, меня зовут Крупина Инна Игоревна, запись разговора ведет. Александр Николаевич, я могу услышать? Слушайте. Это вы, да? Это мы, ага. Александр Николаевич, нужно сверить анкетные данные. Можете подсказать ваш адрес проживания, улицу и дом? Нет, не могу. Почему? Потому что я вас не знаю, зачем я буду персональные данные говорить. Ну, просто для сверки анкетных данных, вы же их указывали. Понятно. Вы звоните с мобильного телефона и хотите, чтобы я вам свои персональные данные говорил. Угу. Хорошо, подскажите, не менялись ли у вас данные анкетные? Нет, все осталось так же, если вы с вами занялись. Номер телефона 4281 также актуален для связи. Ну, вы же со мной основной говорите. Ваш номер. Говорите же со мной. Угу. В дальнейшем актуальный, да, будет основной ваш номер телефона? Да, я всегда на связи. Угу. Александр Николаевич, звонок в отношении задолженности вашей поступает, сумма у вас займа, задолженности вашей, точнее, 2321 рубль 5 копеек, 69-й день просроченной задолженности. Ага. Какая причина у вас неоплата? Да нет никакой причины. Просто не хочу платить вам. Как это нет причины? Ну, не хочу вам платить деньги. На каких основаниях вы не хотите платить? На основаниях своего желания. Угу. А по какой причине вы имеете право удерживать у себя денег, чужие денежные средства? Я не удерживаю, их потратил давно. Вы заключили договор. И что? На основании договора вы обязаны были выплатить денежные средства в срок. Ну вот, не выплатил. На каком основании? Это что, нужно какое-то основание, что ли? Не хочу, ну, не кому, на каком основании вы нарушаете договор? Ну, не хочу и не плачу. Вот все основания. То есть вы отказываетесь от оплаты? Да, совершенно верно. Угу. То есть я фиксирую отказ под запись разговора с ваших слов, да, от оплаты, да? Фиксируйте. Угу. Вы понимаете, что кредитор вправе передать ваше дело в суд? Будет здорово, если вы туда пойдете. Угу. То есть на добровольных условиях вы не хотите решать данный нет, вопрос, да? Нет, вашей компании нет. Угу. Хорошо, я вас услышала. Всего доброго, до свидания. До свидания. Бензин. Александр, не кончилось. Да у меня все нормально. Где вы живете? Ну, где дома. Дома? Mm-hmm. А у меня вот сомнения по этому поводу. Да? А жена с детьми где находится? Ой, да не ваше это дело. Ну как ты, не ваше дело? Так, вы что, хотите ты, если Александр пожить, сам или... себя прокормить не можешь, как вы без детей твоих беспокоюсь, поэтому спрашиваю? Ладно, беспокойся, я сам. Так что, Александр, почему не оплачиваешь? Ты мошенник, что ли? Ну, это ваши домыслы какие-то. Ну, какие домыслы? Я тебе задаю конкретный вопрос. Почему ты не оплачиваешь? Потому что не хочу, я же еще раз повторяю. Не хочешь? Да. Ну, ты пришли нам тогда вот твою мейло, твоя почта? Не моя. Ну, вот пришли на нашу почту, info@glafinance. Я Александр Николаевич. Ага. А, там, какого? 86-го года рождения и тому ага. подобное. Вертел там вашу организацию, оплачивать не отказываюсь. А делайте, что хотите. А мне ну а что ты? Ты же себе в грудь стучишь, такой ты герой. Я? У тебя жизнь сразу... Я вообще ничего не стучу. Ты же мне звонишь, что ты хочешь. Мне Александр, все хорошо. Вот даже то, что ты сейчас под запись телефона разговора ой. Говоришь вот это, и дальнейшем тебе это скажется очень плохо. Да ну, ладно. Твои семьи, в принципе, тоже. А что, да ладно. Где скажется? Ну как где? Ну твои бестолковые жизни. Ох! Какой ты гаденький, грубый. Да как грубый? А как я должен разговаривать с бестолковым? Объясни. Ну? Че, ну? Ну не получилось у тебя меня спровоцировать. Ну что не получилось? Спровоцировать меня. Да я тебя не провоцирую, я тебе задаю конкретный вопрос, какой? А ты просто как где вопрос? Попугай одно и то же говоришь. Где даже вопрос? Не можешь ответить, почему ты наши деньги удержишь. Я же тебе сказал, не хочу. Ну, это самое тупое, что ты мог придумать. Ну, это твои домыслы, опять же. Да домыслы. Ты кроме слова домыслов вообще ничего не знаешь, что ли? Ладно, Саш, не плати, но я тебе могу сказать, будь аккуратен, жену свою далеко от себя не отпускай. Ага, да. Ага, страшно очень. Здравствуйте. О, здрасте. Александр Николаевич, это вы? Да, вы кто? Звонок поступает с компании «Байфинансы». Я специалист компании Юрченко Мария Александровна, ведет запись разговора. Звонок вам поступает для решения вопроса по поводу вашей неоплаты перед компанией «Мастер-кредит». Оформляли займ 4 июля 2019 года. Ага. Срок просрочки 55 дней, сумма к оплате 20 566 рублей. Как требование кредитора будем? Произвести оплату в течение сегодняшнего дня. Оплата в какое время будет поступать? Ни в какое из указанных. Как решать? По какой причине? Что значит по какой причине? Ну, что значит, по какой причине вы нарушаете гражданский кодекс? Я нарушаю гражданский кодекс. 810-ю статью гражданского кодекса. Вы что? Для чего оформляли займ, если оплачивать не собираетесь? Вы думаете, что с вас не взыщет данную сумму, или вам звонки поступают, никакой информации больше не будет? Вы простыли, что ли? У вас голос хриплый такой. Что? Я говорю, вы простыли, что ли? У вас голос какой-то хриплый. Оплата когда будет поступать? Вам больше спросить нечего, я не пойму. Ну вы же позвонили, поговорили. Или это ваша защитная реакция? Нет, да я вот думаю, что зачем мне с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Давайте поговорим о вашем тем более голосе. У вас с ними сложности, правильно? Это не ваше собачье дело. 86-го года рождения еще не научились зарабатывать самостоятельно денежные средства? Это не ваше собачье дело, МБА. Откуда вы вообще взялись? Это ваша защитная реакция? Это ваши домыслы. Нет, это ваша защитная реакция? Вы потрудитесь объяснить. Вы не работаете? Вы не работаете, поэтому не оплачиваете денежные средства. Живете на микрофинансовые... Займа? Это опять же ваши домыслы. Нет, почему домыслы? Как могут быть домыслы, когда... Я не знаю, как они у вас в голове, блин, возникают, вот эти домыслы. Я вижу информацию от вашего кредитора. Вот он прислал, что... А, он прислал, что я не работаю и живу на микрофинансовой организации. Вот так он вам, да, прислал? Уклоняетесь, не можете оплатить самостоятельно свой долг, да? Ждите, пока будет принудительное взыскание. Вы не переживайте, мы с кредитором как бы решим свой мне вопрос. Мне чего переживать? Ну, мне так я тоже думаю, что это что переживать? Переживать? Горлышко летит. Это вам нужно переживать? А, мне не надо переживать. У меня все хорошо. Так откуда вы взялись, МБА, финансы-то? Что вам надо-то? Вот по адресу готовится выезд на дом инспектора. Ой, господи, да-да-да-да-да. У вас уже там человек 10, наверное, пропало. Они все выезжают, каждую неделю выезжают. Так до меня не доехали. Вы хоть в розыск подайте, что ли. А то так сотрудников Александр не хватит. Александр Николаевич, вы же не волнуйтесь, когда приедут. Я думаю, вы уже так разговаривать не будете. Да? А я что больше, я буду делать? Я больше, чем уверена. Что я буду? Вы меня пугаете сейчас? Кем вы проживаете? Это ваши домыслы. Это ваши домыслы. Ну а как а вы? А вот у вас нарушение 309 статьи надлежащее исполнение обязательств. Да как ладно. Получите пол зарплаты или на что вы там живете? К маме обращайтесь. Вас родители содержат. Тебя это не волнует. А что вы сразу тыкать стали? Я, наверное, правду сказала, да? Вам просто больше сказать нечего, кроме как этого. На сегодняшний день отказались выполнять требования кредитора. Отказался. Информацию отправляю к вашему кредитору. Да, я даже с вами разговаривать не хочу. Ой, господи, ой, не обижайся, не уходи, пожалуйста. 86-го года рождения, мне жалко ваших родителей. Ну, прости, то, прости, не давай, я не буду на ты с тобой разговаривать. Взрослый давай нахуй. Мужчина. Взрослый мужчина. Ой-ой-ой. Я говорю, идите зарабатывайте денежные средства, а то когда будет снизу взыскание с ваших родителей. Не волнуйся. Я думаю, что вы сразу найдете да, конечно, денежные найду. Средства конечно, на оплату. Конечно найду, дорогая ты моя. Ожидайте инспектора, всего давайте. Доброго. Давайте, когда ждать-то? Когда ждать инспекторов, алло? Отказ от оплаты по причине уклонения в ближайшие дни. Вы там больные на всю голову, МБАшники. Алло. Александр Николаевич, всего доброго, до свидания. С вами пока, даже пока. Разговаривать невозможно. Взрослый мужчина ведет себя как ребенок, которому... Отползай в норочку. Всего доброго, давай, ребенок. Пока, пока. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Это компания МБА «Финансы», специалист Гавличкова Екатерина Евгеньевна, разговор записывается. Александр Николаевич, это вы, скажите? Что еще раз? Александр Николаевич, я с вами общаюсь? С нами. У вас на сегодняшний день имеется просроченная задолженность перед МФК «Метрокредит». Ага. 4 июля 2019 года вы оформили данные, взяли на себя обязательства. 58 дней у вас уже просрочка по договору. Сумма для погашения 20 908 рублей. Вам необходимо сегодня произвести данную оплату. Оплата сегодня поступит от вас, скажите. А кто сказал, что необходимо? Кредитор требует, вернули, чтобы вы обратно деньги. Да? Да. Обойдет. А вы, Александр Николаевич, а вы вроде взрослый мужчина, как вы себя ведете? А вы сразу брали деньги с целью невозврата, да? То есть вы привыкли жить за счет микрофинансовых организаций, правильно я понимаю? Откуда в вашей голове такие домыслы взялись-то? Я уточняю информацию. Вам задали вопрос конкретный? Я вам не давал повода, чтобы уточнять такую информацию. А вы вообще работаете? Вы вообще работаете, скажите, трудоустроены? Вообще это не ваше дело. Значит так, уважаемый, настраиваемся на диалог, на конструктивный. Ага, давайте. И принимаем звонки дальше. Вас на платную линию, наверное, нужно, да, перевести? Да на любую. А ваши родители вообще знают о ваших долгах? Так вы же мне сказали настраиваться. Вы оставили их в известность? Алло. Город Дрыбан. Я пошел настраиваться. Алло. Александр Николаевич, ответьте на поставленный вопрос. Какой вопрос? Вы по данному адресу проживаете? Для чего вам такая информация? Чтобы вы из инспекционной комиссии были, и уточнили уже реальные причины вашей неуплаты. Чтобы с вами пообщаться лично. А то вы все пытаетесь уклониться, но у вас ничего не получится. Да ладно. Александр Николаевич, в этом случае, возможно, переуступка прав требования будет по статье 382 по договору с сессией. Так это же замечательно. Можете готовиться, у вас может быть не только другой кредитор, но и другие расходы на взыскание. Да, да, я да. Я вам напомню, что сумма долга не является фиксированной, а вам начисляются проценты и штрафы ежедневно. Статья 330 Гражданского кодекса понятия неустойки. Номер телефона укажите дополнительно для связи с вами. Сейчас, секунду. 906. Так. 342. Так. 14.43. Чей это номер? Это мой второй. Ваш второй, да? Ну, обязательно служба безопасности обязательно проверит. Ага. Содержание данного номера. Хорошо. Александр Николаевич, вы действуете, идите, можете разнорабочим поработать, дворником, грузчиком, можете подъезды помыть. Да вы что? Заработайте деньги и возвращайтесь домой. Угу. Спасибо. До завтра. Спасибо за заботу. У вас есть время все исправить. Да, да, можете вот так. Продать что-то с вашего имущества, бытовую технику, заложить что-то в ломбард или взять другой займ на погашение этого. Вообще. Или вы испортили себе репутацию, кредитную историю, скажите. У вас есть еще другие займы, кредиты? Гениальные предложения от вас поступают. Прям вообще вот есть шедевр. Еще другие кредиты? Просто шедевр. Александр, а я не знал, что без вас делать-то. Ау. А кто вас содержит? Что вы так занервничали? Я занервничал. Так это вы что-то с темы на тему перескакиваете. Мы с вами одно не обсудили, вы у меня уже другое пытаетесь. А вы же не настроены. Вы же что-то там пытаетесь уклониться в очередной раз. Александр Николаевич. Я не пытаюсь уклониться ни разу. Вам были предложены. Поэтому сегодня, максимум до завтра, у вас есть время произвести оплату, чтобы закрыть вопрос. Дочитали скрипт? Чем быстрее произойдет оплата, дочитывайте. Вы потратите. Да, да, да. Настраивайтесь на конструктивный диалог все-таки, да? Так я с вами конструктивно общаюсь, я не обзываюсь. Возможно, принудительное трудоустройство через Федеральную службу судебных приставов. Не переживайте. Что, серьезно? Блядь, вот это вообще шедевр был. А вот посмеетесь, вы немного позже. Да, да, да. Принудительное трудоустройство. зафиксировать. Да подожди, подожди, не убегай. Не убегай, подожди. Всего хорошего. Да не убегай ты, господи, я тут. Деньги, идите. Да подождите, подождите, может еще какие-то варианты есть. Жаль. Да? А вы решаете, к друзьям, знакомым, да, обращайтесь. Да. А еще есть у вас какие-то обращаюсь. Предложения? Вы уже говорили это в прошлый раз, когда звонили. Действуйте, действуйте. Мне вас искренне жаль. Но с вами продолжается. Стыдно вам должно быть. Какая искренняя.